Глава 10. Бессмысленность принципа справедливости. Что может быть субъективнее справедливости? Ведь сколько людей, столько и мнений. Тем более, что индивидуальное понятие справедливости меняется с возрастом, с изменением обстоятельств, даже со временем суток. Простите за иронию. Это вовсе не значит, что автор против того, чтобы слабого защищали, обиженного утешали. Он лишь против провозглашения принципа справедливости как идола, словно бы существует объективная, независимая справедливость, универсальная для всех. Самые страшные преступления совершаются во имя справедливости, как, впрочем, и справедливая кара всегда вызывает ощущение вздорности и чрезмерности. Еще Солон говорил: «Справедливость воцарится тогда, когда каждый будет воспринимать чужую обиду как свою». Но в том-то и дело, что не всякая обида обоснована, да и людям не свойственно вставать на чужое место и пытаться понять друг друга. Они верят в свою правду, так удобнее и выгоднее. Человеческий ум может оправдать и объяснить что угодно. Какими бы страшными и бесчеловечными ни были доводы, наш гибкий разум оправдает и их. Так что всякий, искренне берущийся восстанавливать справедливость, уподобляется двуликому Янусу, пытаясь повернуться то к одному, то к другому оппоненту. Дать одному, забрать у другого, или поступить наоборот. Такая справедливость основывается на торговле бедой, то есть за всякую беду можно потребовать компенсацию. Любое рассуждение о справедливости можно проследить от знаменитого библейского «зуб за зуб, глаз за глаз». Но если в библейские времена это было скорее ограничение безудержной кровной мести, чтобы за выбитый зуб не убивали все соседское семейство, то сейчас это звучит по крайней мере жестоко и бессмысленно. Самое страшное начинается тогда, когда кто-то принимается восстанавливать справедливость. Что можно сказать в защиту справедливости? Считается, что справедливость – одно из базовых понятий человеческой культуры, но, как и всякое основное понятие, оно совершенно извращено и применяется исключительно для оправдания своего антонима – несправедливости. На протяжении многих веков философы рассматривали справедливость как основной принцип, лежащий в основе идеального общественного устройства, обеспечивающий сотрудничество между людьми и, как следствие, выживание человечества. Первоначально считалось, что справедливость существует вне зависимости от человека и общества в целом. Она является мостом между двумя мирами – космическим, божественным и земным. Понимание и соблюдение ее требований позволяет привести общественную систему в соответствие с законами мироздания, то есть создать идеальное общество, и поэтому справедливость относится к числу главных человеческих добродетелей. Постепенно идея о космическом, божественном происхождении справедливости утратила популярность. Это слово стало использоваться прежде всего для обозначения мирных отношений между людьми, разрешения споров, общественного устройства, созданного в результате человеческой деятельности и обеспечивающего наилучшие условия существования максимальному количеству граждан. И в этом своем значении справедливость не приносит особого вреда. Ну, разве что под ее лозунгом украдут или растратят миллиард другой из общественных фондов. Страшнее же всего справедливое возмездие, продолжающее бесконечную цепочку зла. Вот, скажем, нарисовался опасный преступник. Ну, давайте его поймаем и изолируем таким образом, чтобы он не мог совершать преступлений. Но воздавать ему по заслугам не надо. Это порождает бесконечное повторение зла, отзеркаливающего зло. Приведите сами себе пример хотя бы одной справедливости, и вы поймете, что справедливость недостижима. Мир, природа, жизнь в корне глубинно несправедливы. Мы не можем компенсировать горе, испуг, отчаяние, даже если осыпем пострадавшего всеми благами, как из рога изобилия. Автор против принципа наказания во имя восстановления справедливости. Вот вам интересная мысль. Мы отказались от телесных наказаний детей. Считается, что это не педагогично и даже преступно. И вот уже целые поколения вырастают, не зная, что такое затрещина или хлопок по попе. И не произошло никакой катастрофы. Небеса не упали на землю. До этого отказались от телесных наказаний взрослых. Тоже ничего страшного не произошло. Возможно, вообще принцип наказания не работает и никогда не работал. Справедливость – это химера, призванная оправдать насилие. А если человека обокрали? Справедливо же найти преступника и вернуть украденное обратно. Да, вернуть украденное, безусловно, надо попытаться. И найти преступника, и попытаться понять, почему он совершает эти действия. Но наказывать его совершенно бесполезно. Наказывая, мы словно бы сжимаем пружину зла. И эта пружина рано или поздно отскочит обратно. Даже если вы казните преступника, вспомним казнь старшего брата Ленина, то его брат или сын отомстит так, что мало не покажется. Чаще всего справедливость выходит боком не только тем, кто ее восстанавливает, но тем, ради кого это совершается. Например, справедливо, что у мужчин и женщин одинаковые права и положение в обществе. Это иллюзия. Они просто декларируются таким образом. На самом деле у женщин и мужчин проявляются яркие способности в разных областях. И то, в чем обычно хороши женщины, плохи мужчины, и наоборот. Во всяком случае, в этом заключается общепринятое мнение, вряд ли далекое от истины. Эмансипация женщин привела к еще большему их закабалению. Теперь ожидается, что женщина должна работать наравне с мужчинами, но при этом продолжать вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Человек способен оправдать все, что угодно. Дайте самому страшному маньяку лист бумаги, и при достаточной мотивации он опишет свои действия так, словно и не было у него другого выхода, кроме как совершать свои преступления. Ну, а если маньяк не очень владеет пером, поручите это его адвокату, и если тому не будет лень, он сделает это за клиента. Не существует объективно доказуемой справедливости. Это не математическое понятие. Надо обращать внимание на вред и на то, как можно его избежать. Обращать внимание на то, как исключить возможность преступления, а не как побольнее наказать преступника. Абсолютной истины не существует, в том числе и безупречной справедливости. Это утопия. Правосудие не должно оперировать понятиями справедливости. Справедливость всегда является тем, на основании чего развязываются войны, крестовые походы и революции. Слово «справедливость» нужно бояться как чумы. Слышишь справедливость – жди беды. Указание в Евангелии «не суди и не судим будешь» как раз предостерегает от попыток восстанавливать справедливость. Нужно руководствоваться целесообразностью, практичностью и любыми другими максимально удаленными от этики понятиями. Ибо как только появляется этика – жди беды. Опять же, в Евангелии сказано «накорми голодного, посети больного, одень раздетого, утешь плачущего». То есть сделай конкретное действие, направленное на решение проблемы, а не ищи справедливости. И не посылай молодых людей защищать демократические ценности в какую-нибудь дикую горную страну, откуда они вернутся в цинковых гробах, пусть и декорированных, очень красивым национальным флагом. Целесообразность стремится к наведению порядка в системе, вышедшей из равновесия. Попытка построения идеальной системы в корне противоречит целесообразности. Восстановление же справедливости как раз и является таким утопическим средством, на которое можно списать любое насилие. И воспитание молодого поколения должно основываться не на справедливости, а на целесообразности и решении конкретных социальных проблем. Тогда точно молодые не пополнят ряды тех, кем так легко манипулировать и посылать на бойню во имя очередного восстановления какой-нибудь исторической справедливости. Справедливость всегда противоречит целесообразности. Например, посадить преступника, укравшего у государства 10 тысяч на год в тюрьму, считается справедливым, но его содержание в тюрьме обойдется государству в 100 тысяч. Причем тот, кого посадят в тюрьму, чаще всего выйдет из нее еще более закоренелым преступником, с чувством антагонизма к властям и со множеством криминальных связей. Вот и получается, что целесообразность противоречит справедливости, так как она трактуется уголовным законодательством. Как же следует поступать с преступником? В идеале создавать такие условия, чтобы преступление было невозможным. Например, если определенная собственность общая и бесплатная, то ее невозможно украсть. Если хлеб бесплатный, то никого нельзя будет наказать за кражу хлеба. И это исключит возможность кражи из-за голода и вообще возможность существования голодных. Так ли дорого субсидировать хлеб повсеместно и сделать его бесплатным? Такая ли это утопия? Но нам возразят, что наличие бесплатного хлеба отнюдь не прекратит воровство и грабеж. И это, конечно же, так. Однако пропадет моральное оправдание кражи из-за голода. В человеке заложены как звериные, биологические начала, так и высшие, духовные. К чему апеллирует поиск справедливости? Конечно, к духовным, высшим. Но на всякую справедливость можно найти контрсправедливость. Всякое преступление, даже самое страшное, человеческий разум способен оправдать, ибо он исходит не из самой сути преступления, а из того, что он, безусловно, прав. А какие доводы будут приведены, не имеет значения. Если преступление слишком чудовищно, то разум станет отрицать его совершение или придумает что-нибудь еще, что якобы текущая реальность – сон, или все произошло бессознательно, а потому и неподсудно. Так что наличие у человека совести, внутреннего регулятора справедливости, увы, не является ни гарантом добропорядочного поведения, ни источником раскаяния в содеянном зле. Совесть человека поставлена на службу его самого и всегда оправдает своего хозяина. Даже страшные и искренние покаяния рано или поздно найдут себе утешение в каком-нибудь оправдании. Ведь иначе человек не может существовать, переполняемый чувством собственной неправоты. Поэтому апеллировать к духовной сфере в поисках восстановления справедливости совершенно бесполезно, как, впрочем, это бесполезно и при попытке апеллировать к звериной, биологической составляющей человека. Как это ни поразительно, но попробуем отнестись к человеку как к чужой машине. Скажем, машина соседа сорвалась с ручного тормоза и понеслась с пригорка. Она врезалась в другую машину. Нам не придет в голову ее за это наказывать. И на свалку мы ее не отправим, потому что она принадлежит не нам. Мы просто постараемся ее остановить и поставить в безопасное место. Хотя, впрочем, вы возразите, что за случившееся нужно будет привлечь к ответственности хозяина машины. Что если относиться к преступнику как к явлению природы? Мы ведь не пытаемся наказать ураган или заключить в тюрьму землетрясение. Мы пытаемся предотвратить их пагубное действие и устранить последствия. Представьте, что если бы мы принялись тратить средства и усилия на наказание землетрясения или извержения вулкана и бросили бы в наказание вулкана атомную бомбу в его жерло. Вот тот же эффект имеет наш поиск справедливости и принцип наказания. Они усиливают несправедливость и преступность. Мы так воспитаны, и с младенчества мы усвоили принцип наказания. В сказках и фильмах зло обязательно должно быть наказано. Причем нередко все усилия прикладываются не на то, чтобы защититься от зла или избавиться от его последствий, а именно на то, чтобы его наказать. И, конечно, когда приходит к вам автор и заявляет, что это вредно и не нужно, вам хочется наказать самого автора, как возмутителя спокойствия и апологета безнаказанности. Возможно, автор наивный мечтатель и нет никакого смысла придавать значение его доводам. Правосудие устроено наилучшим из возможных способов. Так ли это? Только до тех пор, пока вы не окажетесь в роли жертвы его жестокости и бездушия. Только до тех пор, пока не станут восстанавливать справедливость за ваш счет. Есть, конечно, и такие стойкие оловянные солдатики, которые скажут: «Пусть мне будет хуже. Заслужил, понесу наказание». Правосудие справедливо в своей основе, и не надо морочить голову. Что ж, именно благодаря таким стойким солдатикам веками и сохраняется тот идиотизм, который мы именуем правосудием. Чем менее человек унижен и растоптан угрозой наказания, тем менее ему хочется восставать против общества и закона. Жизнь рано или поздно доводит до отчаяния каждого из нас, когда мы способны практически на все что угодно. Тот, кто не согласится с этим утверждением, пусть не торопится, пусть сначала доживет до конца, а потом уже делает свои строгие выводы. Все, в чем мы осуждаем других, рано или поздно каким-то образом отразится в нас, либо в наших помыслах, либо действиях. Этот духовный закон хорошо знаком тем, кто привык наблюдать мир в духовной плоскости. Конечно, если вы осуждаете кого-то за массовые казни, вовсе не значит, что вы сами окажетесь на посту директора концлагеря. Но рано или поздно жизнь поставит вас в такие условия, что вы в отчаянии будете готовы совершить буквально что угодно. Поэтому не осуждайте, не судите. Помните, что все мы, и мучители, и жертвы, глубоко несчастные существа, заброшенные в жестокий и бессмысленный мир. А посему не умножайте ненависти, не судите и не осуждайте. И ищите мира, а не справедливости. Справедливость еще никого не сделала счастливым. Вообще следует уменьшать области деятельности, которые квалифицируются как преступные, в то время как общество идет в противоположном направлении, расширяя криминализацию ранее невинных действий, захватывая все новые и новые области, что и приводит в конечном итоге к полной невозможности быть добропорядочным гражданином. Так что и пытаться не стоит. Это и есть корень правового нигилизма. Автор в течение 9 лет содержал приют для бездомных, в котором жили по принципам коммуны. Ничего украсть там было невозможно, потому что в принципе все было общее и каждый мог взять и пользоваться всем. Конфликты из-за общей собственности практически не возникали. Примечательно отметить, что ранее, до обращения в христианство, когда автор был богат и в течение 2,5 лет у него был частный повар-итальянец, условия были таковы, что тоже украсть ничего было невозможно. Повару выдавался бюджет, из которого он мог брать продукты и для своей семьи, сколько потребуется. Автор убежден, что не надо заведомо закладывать в условия соблазн совершить преступление, и это полностью устранит надобность контролировать и наказывать. Читатель возразит, что далеко не всегда это возможно. Однако, если хорошо подумать, то большинство имущественных преступлений можно предотвратить разумным построением систем, не позволяющих их совершения. Неважно, какие штампы ставить, коммунизм или капитализм, надо жить так, чтобы хотелось жить, а не тратить свою жизнь на восстановление справедливости. Благодаря существующему порядку, огромные ресурсы лежат невостребованные в собственности тех, кому они не нужны, а толпы нуждающихся воют от голода. Рациональным такое хозяйство не назовешь. И от того, что прежние попытки коммунистических режимов выливались в страшные диктатуры, вовсе не значит, что идиотизм нашего капиталистического общества – единственно возможная форма достойного существования человека. Существует миф об ограниченности ресурсов. Если внимательно присмотреться, дефицит практически всегда создается искусственно. Возможно, в древние времена и бывали ситуации, когда ресурсов не хватало. В наше время, при желании, используя современные технологии, легко можно обеспечить всех всем. И лучше заняться этим, а не перманентным восстановлением справедливости. Справедливость в современном обществе, как и в прошлом, есть приближение к идеалу, но нисколько не обладание им или монополией на него. Поскольку справедливость предполагает максимально возможное приближение в суждении к объективной истине, человеческие критерии ее поиска изначально будут обладать изъянами. А если институты общества и государства, призванные санкционировать, поддерживать и поощрять этот поиск, а также защищать его результаты, разбалансированы и несовершенны, отдаление от объективности экспоненциально умножается на каждую такую присутствующую в уравнении величину. Изначально люди всегда субъективны. Они пристрастны, тяготеют к искаженным воззрениям, часто связанным с целым рядом факторов – воспитанием, образованием, культурой, религией, идеологией и так далее. Каждый из этих факторов, в свою очередь, обладает собственными внутренними логическими преференциями, которые индивид воспроизводит, исходя из уровня развития сознания и осмысленности выбора и суждений. При рассмотрении дел в судах изначально система исходит не из сути события как такового или даже его общепринятой моральной оценки, но из критерия приложимости уже существующих норм права к наказанию того или иного преступления, которое надо доказать или опровергнуть. Так существующая судебная система становится своеобразным поиском в тумане, сопровождаемым поединками доводов, аргументов сторон, часто посредством формальной логики, способным увести процесс в сторону от справедливости как принципа. Так справедливость становится формальной функцией правовой системы, которая в итоге притязает на его полное представительство. С моральной точки зрения это как раз приемлемо для общества, успокаивая его совесть и давая хоть какой-то ориентир для оценочных суждений. Однако понятно, что формулировки как правонарушений, так и в особенности наказаний по ним весьма условны. Хотя часто наоборот, формулировки правонарушений недвусмысленны, но наказаний да. Так наказания попадают в заложники к субъективности, и справедливость неизбежно превращается в химеру.